Глава 31. Между прилетевшими на мечах и Шошей только что искры не летали. Я сразу понял, что они далеко не друзья, хотя для врагов они разговаривали слишком вежливо. Я бы сказал, до болезненности вежливо. А может, как раз потому и были такими вежливыми, что враги. Особенно если по обе стороны сильные противники, и их столкновение может принести большой ущерб и для них самих, и для окружения. Не случайно же возникла байка про двух мастеров кунг-фу, которые постояли друг против друга, потом поклонились друг другу и разошлись, так и не приступив непосредственно к драке. «Боюсь, что ты зашел не на свою территорию», — сказал Зихао Цзань. «Я там, куда меня привел мой путь», — отрезал Юшуоша. «Ты стал слишком дерзким, Юшуоша», — презрительно выплюнул Бао Цзань. «То же самое могу сказать о тебе, Бао», — вернул ему мой меч. Слушая, как мужики в белых платьях обмениваются любезностями с моим мечом, я мысленно спросил у Арха. «Ты знаешь, кто это такие?» «Да», — выдохнул демон. «Это небожители, бессмертные». «Что, прям такие уж бессмертные?» — засомневался я. «Ты спросил, я ответил», — обиделся Арх. «Ладно, проехали», — не стал я спорить. «А кто такие эти бессмертные? Боги, что ли? И откуда ты их знаешь?» «Я с Зихао как раз и заключал договор», — нехотя признался Арк. Я внимательно посмотрел на Зихао. Судя по тому, как он себя вел, я для него не существовал, ну, либо был презренным червем, который не стоит и взгляда. Хотя зачем тогда нужно было меня доставить им, даже с саркофагом замутили, если, конечно, Арк по своему обыкновению не соврал мне. Но как бы там ни было, а пришла пора с этих бессмертных сбить спесь, ибо нефиг. И раз он меня в упор не видит, то надо сделать так, чтобы он об меня запнулся и расквасил себе нос, а лучше они оба, ибо Бао тоже начинал меня бесить своим высокомерием. А потому я, недолго думая, шагнул вперед. «Послушайте, уважаемые», — начал было я. Но Бао отмахнулся от меня, как от назойливой мухи, и я от этого его движения отлетел метра на три, чуть не слетел с платформы, хорошо воткнул меч в пол и тем самым затормозил. А если бы не катана, то отправился бы прямиком к монстрам. «Да-да, с той стороны тоже сидели монстры и чего-то ждали. Надеюсь, не меня». Меня поступок Бао взбесил. «Ты совсем страх потерял?» — спросил я у него, поднимаясь с колен. Он удивленно повернулся ко мне. «Кто тут пищит? Я что-то плохо слышу», — презрительно бросил Бао. «Уши прочисти», — посоветовал ему я, подходя снова к тумбочке и держа катану на изготовку. «Да как ты смеешь?» — возмутился он и попытался снова отбросить меня. Но Мишуоша тут же махнул рукавом и словно бы забрал тот порыв ветра, который создал Бао. Мы стояли рядом с Мишуошей плечом к плечу. Напротив нас стояли два длинноволосых мужика в белых одеждах — Бао Цзань и Зихао Цзань. Смерив меня презрительным взглядом, Зихао сказал моему мечу: «Мишуоша, ты никогда не умел выбирать партнеров. Он же вообще ничего из себя не представляет. Мне партнеры нужны для другого», — усмехнулся мой меч. Судя по тому, как позеленел, теряя свою надменность Зихао, я понял, что Юшуоша сейчас их глубоко оскорбил. Что ж, это по-нашему. Это я одобряю. Таких высокомерных уродов надо осаживать. «Как ты смеешь!» — прошепел Зихао и, сделав пасы руками, швырнул в нас огненный шар. Я рефлекторно взмахнул катаной и разбил этот шар, только искры полетели. Да и те быстро сошли на нет. Юшуоша даже не пошевелился, лишь одобрительно кивнул. Зихао и Бао переглянулись и начали делать пассы синхронно. Юшуоша, коротко глянув на меня, а потом на тумбочку, вышел вперед. Я понял его без слов и, не задумываясь, рубанул катаной по тумбочке. Щелканье сразу же прекратилось. Я это отметил про себя, но вдаваться в детали, что именно я там отменил, самоликвидацию или что-то другое, не стал. Просто принял к сведению и все. Срез получился наискосок, ровненький, любо-дорого посмотреть. И тут же вокруг посыпались искры. Как я и думал, внутри тумбочки проходили провода, питающие монитор и передающие команды другим системам. И теперь провода обрубками торчали наружу и искрили. Едва верхняя часть тумбочки рухнула, мужик, который держал руку над монитором, бухнулся на колени и, постоянно кланяясь, пополз, пятясь подальше от обломков тумбочки, повторяя: «Простите, простите, простите». Что касается монстров, те взвыли и заволновались, но пока оставались на своих местах. И, честно сказать, я не понимал, что их держит. присутствие Зихао и Бао или отсутствие команды. В любом случае ни Бао, ни Зихао не обратили внимания ни на монстров, ни на уползающего человека. Все их внимание было сосредоточено на нас. «Да как ты посмел?» — взревел Бао и рванул ко мне. Но у него на пути встал и Шуоша. «Повторяешься», — с усмешкой ответил я Бао и снова подошел к Юшуоше, встал рядом и расправил плечи. «Как видишь, посмел». Бао всего перекосило. Он отступил на шаг. И вдруг его меч вылетел из ножен и направился острием в Юшуошу. Я немедленно парировал удар, хотя это было странно — отражать удар меча в то время, как тот, кто управляет им, спокойно стоит в стороне, заложив руки за спину. Едва я отбил первый удар, как к драке присоединился второй меч, тот, что принадлежал Зихао. Если честно, мечи были красивыми, с замысловатой резьбой на рукоятях и с шелковыми хисточками на навершии. Да и сами клинки были идеальной формы с зеркальным блеском, сквозь который на металле проступал рисунок, говорящий о том, что эти мечи явно не простые железки. Что, кстати, подтверждалось надписями на лезвиях. Начиная от гарды, вдоль клинка шли точно такие же символы, какие были на табличке около бронированных рольставней и на этикетках к флакончикам с пилюлями. В том смысле, что надпись была на том же языке. Однако, на мой взгляд, в этих мечах было больше пафоса, чем функциональности. Моя катана рядом с ними выглядела вроде как проще, но сразу было видно, что это боевой меч, и крови он попил за свою жизнь немало. Оба летающих меча рванули к нам. В руках у Юшуоши появился веер, и Юшуоша, взмахнув веером, отбил атаку мечей. Бао и Зихао переглянулись, и вдруг каждый из мечей разделился на 5, и уже 10 мечей полетели в нашу сторону. Признаюсь честно, нам пришлось непросто. Мы крутились как могли. Юшуоша взмахами веера отбивал мечи, а я катаной парировал удары. Да, против летающих мечей, управляемых опытными мечниками, драться было намного сложнее, чем против монстров. Но мы с Юшуошей прикрывали друг друга и понимали друг друга без слов, и в этом было наше преимущество. Не скажу, что Бао с Зихао дрались каждый сам за себя, но такого единства действий, как у нас, я у них не видел. И тут Зихао быстрыми движениями нарисовал в воздухе какой-то знак, чем-то напоминающий их алфавит. Но это были не просто буквы или иероглифы, а рисунок, состоящий из этих букв. Заключив рисунок, который сразу засветился в нарисованную тут же светящуюся рамку, Зихао сложил пальцы в сложную комбинацию. «Бежим!» — крикнул Юшуоша, и я почувствовал, как он схватил меня за плечо и толкнул вперед. Так что я кубарем полетел с пьедестала. Мне некогда было думать о том, что Юшуоша стал плотным, осязаемым. Я привык воспринимать его как духа, которого вижу лишь я. А тут от его толчка полетел только так. Сам Юшуоша едва успел спрыгнуть вниз, как над нами пронеслись клубы негасимого обжигающего пламени. Эдакий магический напалм. Нас спасло то, что мы оказались за пьедесталом. Поэтому пламя дохнуло обжигающим жаром, пронеслось над нашими головами и врезалось в строй монстров. И тут же раздались визги, стоны, рычания. Запахло паленой шерстью и горелым мясом. Строй монстров смешался. Некоторые остались лежать обожженные и даже обугленные настолько сильно, что вряд ли они теперь были живы. А другие, тоже обожженные, жалобные и обиженно визжали. Вот уж не испытывал жалости к монстрам, но и меня пробрало. Все-таки напалм — бесчеловечное оружие. И неважно, по отношению к кому оно применяется. И тем не менее, монстры остались на месте, хотя теперь они не сидели. Они переступали с лапы на лапу, клацали зубами, пускали слюни, повизгивали, то есть проявляли беспокойство, но не трогались с места. Эх, знать бы, что за сила держит их в ежовых рукавицах. А Зихао тем временем, стоя на мече, появился из-за пьедестала. Я рванул было забежать за пьедестал, чтобы уйти с линии атаки, но с той стороны, тоже стоя на мече, вылетел Бао. Они зажали нас в тиски, бежать было некуда. С одной стороны пьедестал, с другой — монстры. И Зихао с Бао, уже рисующие в воздухе огненные рисунки. Я сразу понял, что сейчас у нас полетит магический напалм, а потому скомандовал Юшуоше: «Наверх!» Он подхватил меня за шиворот и, взлетев, поставил на пьедестал, как раз около разрубленной мной тумбочки, и сам встал рядом. Рисунки у Зихао и Бао уже были в рамках и светились. Этим засранцам в белых платьях осталось только сложить пальцы, и в нас с двух сторон полетят струи магического напалма. Я усиленно пытался найти выход, ну или хотя бы предугадать направление удара, чтобы снова спрятаться за пьедесталом. Было понятно, что мы не сбежим, струи огня достанут нас. К тому же Зихао и Бао на летающих мечах намного мобильнее нас. Но эти бессмертные почему-то медлили и не спешили нас испепелить. Чтобы проверить свою догадку, я как бы между делом оперся на обрубленный мной край тумбочки. И тут же отметил, как оба, Зихао и Бао, подались немного вперед. Интересно, чем для них ценен этот обрубок? Но как бы там ни было, я, похоже, нашел у них слабое место. «Эй, вы, бессмертные!» — крикнул я, пытаясь быстренько придумать, чем бы достать этих уродов. «Чего тебе, смертный?» — надменно спросил Зихао. «О, до меня снизошли!» — пробормотал я. И уже погромче спросил. «А вы знаете императора Каса?» «Почему я спросил про императора, укравшего запирающий портал клинок?» «Понятия не имею. Да и какая разница? Тут просто нужно было заговаривать зубы». К моему удивлению, Зихао нахмурился и ляпнул с раздражением. «Я даже слышать не хочу про этого подлеца». «О как!» — удивился я. «Он и вам подговнить успел? И чем же?» Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Заставили одного солдатика стратегическую ракету покрасить к приезду генерала. «Влом ему стало красить!» — закинул он ведро на самую боеголовку. Краска вся стекла вниз, а ведро там так и осталось. «Идет генерал», — осмотрел ракету и спрашивает. «А наверху это что?» Солдат не растерялся и говорит. «Фотонный отражатель, товарищ генерал». «Генерал, вижу, что фотонный отражатель. А почему не покрашен?»